Глава 2. Именины. Российская империя, 1772 год. «Что тебе удалось узнать?» — спросил тихо Чернышов, когда неприглядного вида человек запрыгнул в его крытый экипаж и захлопнул дверцу. «Существует некая вещица, проклятая тиара, с которой связано это дело». «Тиара?» Поговаривают, что выглядит она более как небольшая корона, и, скорее всего, из-за нее погибла дама, первая петербургская красавица. Ты уверен, что она именно погибла? Не прошло и пары месяцев, как она появилась в этой тиаре на императорском балу и скоропостижно скончалась, удушив себя. Ей было всего 24 года. Разве это не странно? Ты прав. Кивнул Михаил, зная, что в трехмерном мире звездные капли вызывали из подсознания человека наружу все потаенные черные мысли, которых следовало бы опасаться. И не каждый человек, видящий звездную каплю или владеющий ею, мог справиться с этими темными страстями, которые завладевали им. И устоять могли только добрые люди с чистой светлой душой, которые преодолевали свои страхи и растворяли их в своем существе любовью. Если же человек был полностью погружен в трехмерный мир пороками и страстями, то эти страхи могли привести к еще большему злу. Еще и поэтому Михаил должен был найти эту звездную каплю Талимана, чтобы она более не приносила несчастий. Он намеревался спрятать ее или увести с планеты, как и просил его о том Совет Федерации, до тех пор, пока люди Гаи не смогут управлять своими эмоциями и стать чище и добрее душой. А еще мне удалось узнать, что 30 лет назад из-за некой странной книги был убит известный царедворец Вавилов, и поныне тайная канцелярия не может найти убийц. Преступления явно связаны. Кивнул мрачнее Чернышов, помня, что потом от этой капли погибнет любовница Потемкина, чуть позже, в конце века. Звездная капля умело меняла свой вид, превращаясь то в книгу, то в тиару, то в драгоценный кулон. Видимо, она обожала менять свое обличие. Надо было найти ее как можно скорее. Тогда ему, возможно, удастся спасти от смерти дальнейших владелец этой капли. А еще некое внутреннее чувство отчетливо твердило ему, что во всех этих смертях замешаны орионцы, которые позже, в XIX веке, насильно увезут каплю с планеты, когда он, Михаил, опоздает в поисках. «Когда погибла красавица?» — спросил граф. 16 лет назад ее нашли в своей комнате с синяками на шее. Она удушилась веревкой». Жуткая история. Поморщился Чернышов и тут же, поняв, что его сердце наполнилось жалостью к этой бедняжке, начал наполнять свое существо энергией любви, чтобы не упали его вибрации. Как же он устал жить здесь, в этом дуальном мире! Он вообще поражался, как людские души могут существовать в этом хаосе лжи и ненависти и душевной боли, а некоторые из них еще и оставаться добрыми и прощающими. Вздохнув и печально по-доброму улыбнувшись своему собеседнику, простому сапожнику, он спросил, как ее звали? «Вера Ильинична Огарева». «Огарева?» — опешил Михаил, сразу же вспомнив своего знакомого Алексея Огарева. «Но, насколько я осведомлен, эта дама умерла от сердечного приступа». «Нет, она умерла от удушения. Ее муж дал взятку начальнику тайной канцелярии, чтобы ее смерть была выставлена как разрыв сердца. Видимо, боялся позора. Ведь самоубийц даже не хоронят на общем кладбище». «Странно. Я бы даже сказал, очень подозрительно», — задумчиво произнес Чернышов. И в его голове вмиг начал выстраиваться план дальнейших действий. Российская империя, Москва, особняк Огарёвых, 1772 год. В то майское утро Наташа проснулась со сладостным чувством счастья. Открыв глаза, она долго рассматривала расшитый верх голубого балдахина над головой, думая о том, что сегодня ее 18-й день именин. Часы пробили 10 утра, когда она вышла из ванной комнаты вымытая, с распущенными влажными волосами и велела своей горничной закрутить ее густые локоны на тонкие полоски материи, а затем принести ей завтрак. В приготовлении к предстоящему балу Наташа решила провести в своей комнате почти весь день, подбирая по каталогам нужную прическу к прелестному бальному платью, купленному на прошлой неделе специально для сегодняшнего праздника. В 11:00 в дверь ее спальни постучали, и вошел ее отец, одетый в светлый вычурный камзол и штаны с туфлями. «Дочка, ты отчего к завтраку не спустилась?» — спросил ласково Алексей Петрович, подходя к девушке и долго целуя ее в макушку, затянутую в жгутики темными локонами. Ее горничная в это время убирала постель. «Я так волнуюсь, что у меня совсем нет аппетита», — заметила Наташа. Увидев в руках отца довольно увесистую темную шкатулку, она повернулась к нему и спросила. «Это мне подарок?» «Вон, пойди!» — приказал по-доброму Огарёв горничной, и та, поклонившись, быстро покинула спальню. Наташа тепло улыбнулась отцу. Он как-то весь засветился и поставил шкатулку на туалетный столик перед дочерью. «Открой! Здесь драгоценности твоей матушки. Пришло время отдать их тебе». Наташа с воодушевлением раскрыла шкатулку и ахнула. Внутри лежали переливающиеся сокровища. Жемчужные нити и браслеты, длинные вычурные серьги и кокетливые броши, диадемы и колье. Невольно замерев рядом с дочерью, Алексей Петрович как-то довольно закивал, умиляясь. Девственная красота дочери завораживала его и вызывала в его существе немое обожание. Не удержавшись, он наклонился к девушке и приник поцелуем к ее плечу. Наташа тут же повела плечиком, словно выражая недовольство откровенной лаской отца. Алексей Петрович выпрямился, вздохнув. Его взор нечаянно остановился на некой вещи, которая лежала в шкатулке сверху. Серебряной тиаре причудливой формы с огромным двухцветным камнем, сверкающим посередине. Искусная тонкая работа мастера была видна невооруженным глазом, и девушка, осторожно прикоснувшись кончиками пальцев к холодному камню, пролепетала. «Какая прекрасная тиара!» Нахмурившись, Алексей Петрович напрягся всем телом и глухо выдохнул. В следующий миг как будто пелена заволокла его глаза, и Огарёв отчетливо увидел перед собой молоденькую женщину, изящную и высокую, в нежно-розовом бальном платье с густыми светлыми локонами, на голове которой красовалась эта тиара. Его душевное состояние пришло в крайнее волнение, вызвав смятение и мрачные мысли. Находясь в каком-то тягучем забытьи, Огарёв не спускал безумного взора с тиары. «Эту тиару твоя матушка надевала незадолго до своей смерти, на бал к императрице», — глухо вымолвил Алексей Петрович, побледнев и вспоминая минувшее время. Давнишние воспоминания, которые уже много лет не давали ему покоя, завладели его сознанием, и он ощутил, как его всего затрясло. «Батюшка, вам нехорошо?» — спросила Наташа, оборачиваясь к Огарёву и видя, что с ним что-то происходит. Осторожно взяв отца за руку, девушка заглянула в его нервное, смертельно бледное лицо. Тотчас Алексей Петрович пришел в себя и мутным взглядом посмотрел на дочь. «Нет, я в порядке», — пролепетал он и попытался улыбнуться ей. Однако на его лице отразилась лишь нервная страдальческая гримаса. Усилием воли он взял себя в руки и тихо сказал. «Эти драгоценности твои, моя сладенькая». Быстро вытащив тиару, девушка водрузила ее на головку и посмотрела на свое отражение, довольно улыбаясь. «Именно этой прелестной вещицы и не хватало для моей прически. Теперь я точно знаю, как уложить волосы». Немигающим стеклянным взором, смотря на отражение дочери, на голове которой красовалась переливающаяся тиара, Огарёв ощущал, что ему нечем дышать. Воспоминания, гнетущие и мрачные, охватили его существо, и он хрипло заметил. «Думаю, тебе не следует надевать эту тиару на бал, Натали. Она слишком дорогая для такого многолюдного торжества». «Почему?» — возбужденно ответила девушка, все поправляя пальчиками прелестную вещицу на темных волосах. «Она великолепна! Нет, батюшка, я непременно надену ее. «Опять капризы? Я же сказал, — начал мужчина. «Но, батюшка, ну прошу вас, позвольте!» Она обернулась к нему и сделала на своем лице такое милое и просящее выражение, что у Алексея вмиг вспотели руки. Свою просьбу она подтвердила соблазняющей улыбкой, и он понял, что она очень умело пустила в ход свое невозможное женское очарование и соблазняющие флюиды, выбивающие почву из-под ног у всякого, на кого они были направлены. Огарёв судорожно сглотнул, не в силах устоять, и промямлил. «Ну, как знаешь», — согласился он и, наклонившись, приник губами к ее лбу, приобняв руками. Через минуту, когда поцелуй отца затянулся, а давление его рук стало сильнее, Наташа чуть отстранилась и попросила. «Батюшка, не надо». «Собирайся, не буду мешать тебе», — вздохнул недовольно он и выпустил ее из своих объятий. «Не забудь, гости приглашены к 7 часам». Как-то странно пошатываясь неуверенным шагом, Огарёв вышел из спальни дочери. Наташа вновь повернулась к зеркалу и продолжила любоваться чудесной тиарой, восхищенная ее прелестью и блеском камней, улыбаясь себе. Не прошло и пары минут, как в ее ушах что-то зазвенело, а перед ее глазами вдруг все поплыло. Невольно она увидела перед собой широкую мраморную лестницу в зале с высоченными потолками и лепниной. Она медленно спускалась по лестнице вниз в огромный шумный зал, освещенный тысячами свечей, где находилась многочисленная блестящая публика, дворяне в ярких камзолах и изысканных платьях. Шум и гомон голосов, легкий смех и гром музыки наполнили ее слух. Она, наконец, спустилась в зал и, обмахиваясь веером, встала чуть в стороне у мраморной колонны. Не понимая, что происходит, Наташа провела по себе глазами и отметила, что она дама в изысканном бледно-розовом бальном платье, а в ее голову ворвалось осознание того, что она находится в императорском дворце на рождественском балу. Только в этот миг Наташа осознала, что она каким-то чудом оказалась в теле другой женщины и все видела и чувствовала, словно она была ею. Ее сознание тут же выдало имя — Вера Огарёва. Не понимая, что происходит, Наташа недоуменно взирала по сторонам, ощущая, что ее душа как-то попала в тело умершей матери, и теперь она словно находилась в прошлом и все видела ее глазами. К ней подошел усатый военный и пригласил на танец. Но она отказала, потому что в ее планы входило совершенно другое, точнее, в планы Веры, как уразумела Наташа. Вера искала кого-то в толпе приглашенных. Наташа проводила глазами Веры по сторонам, а в ее голове роились странные мысли. «Как же узнать, кто это? Неужели не получили моего послания? Одной мне не справиться. Чувствую еще немного, и эти злодеи все поймут. Их зловонное дыхание повсюду. Они следят за мной». Взор Веры наткнулся на изысканную даму неподалеку, которая в упор смотрела на нее. И на сильно напудренном лице дамы застыл жуткий оскал, а в ее глазах горел угрожающий огонь. Вера похолодела, пытаясь не поддаться панике, и трагично подумала. «Зачем я одела тиару? Они все поймут, уже поняли». Наташа ощутила, как ею, а точнее Верой, завладел страх, и она попятилась чуть в сторону, желая укрыться от взора той жуткой дамы, которая в упор смотрела именно на нее. Вдруг видение исчезло, так же неожиданно, как и появилось ранее. Наташа будто вернулась в свое тело и вновь увидела свое привычное отражение. Юное, бледное лицо с опешившими зелеными глазами и раскинутые по хрупким плечам густые локоны. Чуть мотнув головой, она попыталась прийти в себя, не понимая, что сейчас было. Позади раздался скрип открывающейся двери, и Наташа обернулась, думая, что вернулся отец. Но в комнату вошла дама лет 50 в муаровом бордовом платье. «А, бабушка, доброе утро!» — пролепетала девушка еще под впечатлением от непонятного видения. «Смотрите, какая чудесная тиара! Матушка носила ее. «Вижу, твой отец уже поздравил тебя с именинами!» — заметила Велина Александровна. «Да!» — кивнула Наташа. Около 6 в парадной Огарёвых настойчиво зазвонил входной колокольчик. «Как о вас доложить, милостивый государь?» С почтением спросил молодой вышколенный слуга, принимая шляпу и перчатки из рук статного высокого господина с бледным лицом и добрым взглядом. «Доложи Алексею Петровичу просто. Старый друг, граф Михаил», заметил вошедший Чернышов, проходя вглубь парадной и останавливаясь спиной к боковым перилам широкой мраморной лестницы. Слуга, кланяясь, исчез за ближайшей дверью, а Чернышов прошелся оценивающим взглядом по ярко освещенной парадной. Как давно он здесь не был? Вокруг почти ничего не изменилось за прошедшие 10 лет. До него отчетливо доносился громкий гул голосов из-за едва прикрытых дверей гостиной, и Михаил решил, что сегодня у Огарёвых прием. В следующий миг он заслышал некий шорох на лестнице справа от себя, и в его сознание врезался приятный мелодичный голосок, напевающий веселую песенку. Граф резко обернулся и увидел, как по мраморным ступеням лестницы легко, словно птичка, сбегает девушка в светлом бальном платье. Невольно он проследил за ее легкой фигуркой, которая была боком к нему, и его взор отметил совершенный профиль ее юного лица. Девушка спустилась вниз, продолжая напевать мелодию, и едва повернулась в его сторону, как невольно заметила в 5 шагах от себя Чернышова. Она резко остановилась, видимо, не ожидая никого увидеть здесь. Взгляд Михаила прошелся по стройной девушке среднего роста, и он чуть прищурился. Невозможно прелестная юная кокетка с темными переливающимися локонами, на которых красовались вплетенные жемчужные нити, с ярким румянцем, показалась ему знакомой и незнакомой одновременно. Ее большие глаза с поволокой имели насыщенный зеленый оттенок и игриво сверкали. Ее легкое платье, пошитое из тончайшего шелка миндального цвета, оттеняло нежную белизну кожи, и Михаил вновь прошелся взглядом по ее приветливому лицу, округлым узким плечам, высокой полуоткрытой груди, невозможно узкой талии и длинным складкам юбки. Девушка приветливо улыбнулась ему, и Чернышов окончательно опешил. И опешил не от ее прелестного вида, хотя она и показалась ему красивой, а от того, как сильно светилась ее аура чистотой и свежестью, а над ее головой переливалось золотистое свечение, подтверждающее, что ее небесный треугольник активен, и значит, ее сознание и душа в данную минуту находились в высоких вибрациях. «Добрый вечер, милостивый государь», — произнесла девушка мелодичным голосом. Не понимая, отчего мужчина-гость упорно молчит и лишь как-то странно смотрит на нее, Наташа убрала приветливую улыбку с лица и недоуменно посмотрела на него. Мужчина имел довольно внушительный рост, казался широк в плечах и был одет в черный камзол и штаны того же цвета. Его густые, светлые, скорее даже пепельного оттенка волосы были собраны сзади и открывали высокий лоб и твердо высеченные скулы. Живые цепкие глаза насыщенного лазурного цвета в обрамлении более темных бровей и ресниц придавали выразительность его мужественному красивому лицу. Вдруг золотистое свечение над головой девушки исчезло, и Михаил понял, что она или разозлилась, или испугалась, тем самым понизив свои вибрации. Только в этот миг он словно пришел в себя и понял, что ведет себя глупо. Он не понимал, что на него нашло и отчего его поведение вышло из-под контроля. Он быстро опомнился, наклонил голову в знак приветствия и глухо произнес: «Граф Чернышов Михаил Владимирович». Он замолчал, подняв на нее глаза и ожидая, что теперь представится девушка. «Я помню вас», — произнесла она и улыбнулась. «Когда я была мала, вы пару раз приезжали к моему отцу». Михаил поднял брови и вмиг понял, кто перед ним, ведь было что-то неуловимо знакомое в миловидных чертах и мимике темноволосой прелестницы. «Наташа, бог мой, как же вы выросли!» — улыбаясь, вымолвил Михаил. «И как же я сразу не узнал вас? Позвольте». Проворно приблизившись, он протянул руку, и она подала свою ручку для поцелуя. Тут же Михаила окутал ее медовый пряный запах, не ее цветочных духов, а именно ее природный запах, присущий именно ей, который он явственно ощутил. Выпрямившись, он вновь уставился пораженным взором на девушку, понимая, что еще ни разу не встречал в этом времени подобное существо. а точнее человека, с такой невероятной чистой аурой и, похоже, открытым золотым треугольником. Подобного человек мог достичь, только имея духовные вибрации не ниже четвертого измерения. Но разве можно было в этом лживом, кровавом мире страданий и боли достичь подобного? Таких высоких вибраций могли достичь в этом времени только праведники или отшельники-монахи, удаленные от соблазнов этого развратного мира или засланцы на эту планету, типа него. «А я вас сразу узнала», — закивала она, вновь приветливо улыбаясь ему. «Михаил Владимирович!» — раздался за ними бас Алексея Петровича. Резко обернувшись, Михаил увидел приближающегося к ним Огарёва, который тут же подал руку другу и добавил. «И какими судьбами ты у нас?» «Проездом в Москве по делам». «Целую вечность не видел тебя». «Ну уж не вечность, лет 10, не более», — сказал просто Чернышов, и его взор невольно вновь переместился на девушку, почтительно стоявшую рядом. «Пойдемте в гостиную, гости уже заждались тебя, Наташа», — сказал повелительно Огарёв, обнимая Михаила за плечи. «У нас сегодня именины, ты прямо на праздник и пожаловал». «Вот как?» — опешил Михаил, думая о том, что он, действительно обремененный своими думами и делами, даже не соизволил узнать, что в эту пору происходило у Огарёвых, и пришел без подарка. И это было очень невежливо. «Надеюсь, Наталья Алексеевна простит меня за вторжение». «Конечно же, не переживай», — кивнул Алексей, ответив за дочь, и уже распахнул двери гостиной и громко произнес: «А вот и наша именинница».